Издательство «Эксмо» представляет. Джон Стрелекки. Возвращение в кафе. Как избавиться от груза проблем и поймать волну удачи. Пролог. Порой, когда меньше всего этого ожидаешь и, пожалуй, больше всего в этом нуждаешься, вдруг оказываешься в новом месте, с новыми людьми и учишься чему-то новому. Так случилось и со мною однажды вечером много лет назад в одном маленьком заведении, которое люди, знающие, любовно называют «кафе почему». Проведенная там ночь направила мою жизнь по пути, которого я и представить не мог. Я узнал об истинной свободе и пришел к осознанию, что это и есть мое призвание. Я так и не понял, почему мне довелось попасть в это кафе именно тогда. Я просто был благодарен за эту возможность. А потом однажды, при самых невероятных обстоятельствах, я снова очутился перед этим кафе. И опять проведенное в нем время повернуло мою жизнь в новом направлении, за которое я буду вечно благодарен. Это история моего возвращения в кафе «Почему?».